Два урока терпения. Господь Иисус Христос только что сказал о том, чтобы ученики Его принимали малых детей ради Него. Марка 9:37. И это каким-то образом побудило Его ученика Иоанна сообщить Господу Иисусу Христу следующее. «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Марка 9:38. Но Иисус ему ответил: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Возможно, что этот человек, изгонявший бесов, должен был быть учеником Иисуса. В противном случае он бы не был успешен в этом деле. Вполне вероятно, что он стал верующим во Христа, когда 12 учеников были посланы проповедовать, исцелять и изгонять бесов. И Иоанн только сейчас решил сообщить Иисусу об этом. Верно то, что этот человек не был из числа 12. Однако он следовал за Иисусом как ученик и противился делам сатаны точно так же, как те ученики. Слова Иисуса «Кто не против вас, тот за вас» стали великим принципом в учении и практике терпения. Многие люди, извидевших Иисуса и слышавших Его, становились Его учениками. Мы назовем всего несколько из них: Никодим, Мария Магдалина, слепой Вартимей, Лазарь и его сестры, женщина-самаритянка и другие. Они не были из числа 12, но они любили Господа Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И у них было право и привилегия свидетельствовать во имя Иисуса, их всемогущего Господа. Сегодня в христианских кругах мы наблюдаем ту же тенденцию. Некоторые христиане проявляют склонность к излишнему догматизму, заявляя, что только они одни обладают истиной. Такие люди не терпят других. Нам следует всегда помнить, что истина больше, чем может вместить или охватить ее один человек. Поэтому мы должны жить по истине в той мере, в какой мы ее понимаем. Но мы должны проявлять терпение по отношению к другим, которые, возможно, верят не совсем так, как мы, но которые, тем не менее, по всем очевидным признакам, также обладают истиной. Основа истинной терпимости – это не бездумное, равнодушное принятие чего бы то ни было, ибо мы должны знать, во что мы верим, но мы не должны в то же время навязывать другим только нашу точку зрения. Именно в этом пункте ученики были неправы, когда решили, что им принадлежит исключительное право на пользование именем Иисуса. За такое отношение они получили его осуждение за их нетерпимость. В Евангелии от Луки мы находим еще один эпизод, где ученики, в особенности Иаков и Иоанн, проявляют нетерпимость. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал». Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, и ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Луки 9, 51-56. Прямой путь из Галилеи в Иерусалим лежал через Самарию, но большинство людей избегали этого пути. Между евреями и самаритянами существовала вражда столетней давности. Самаритяне фактически делали все возможное, чтобы помешать продвижению пилигримов, проходивших через их территорию. Дело даже доходило до физических увечий. Поэтому решение Иисуса идти в Иерусалим через Самарию было необычным. Но еще более необычной была его попытка найти гостеприимство в одной из самарянских деревень. Делая это, он простирал руку дружбы народу врагу. В данном случае ему не только отказали в гостеприимстве, но и с презрением отвергли протянутую руку дружбы. Иисуса, очевидно, совсем не оскорбило отношение самаритян. Он заранее знал, что случится, и он сам лично не был с ними в ссоре. Разве он не заговорил с женщиной, самарянкой у колодца Иакова? И разве он затем не открыл ей спасительную истину о самом себе? Иоанна 4 глава. И разве не пошел он проповедовать благую весть о спасении в ту самарянскую деревню, где жила эта женщина, чтобы вся та деревня смогла обрести спасение? И разве он не похвалил одного самаритянина, который проявил сострадание к пострадавшему от грабителей, которого мы часто называем добрым самаритянином? Луки 10, 25-37. И не исцелил ли он 10 прокаженных, одним из которых был самаритянин, тот самый, который вернулся поблагодарить его за исцеление и поклониться ему? Луки 17, 11, 16. Но ученики, которые присутствовали при встрече Иисуса с самаритянкой у колодца и которые слышали притчу Иисуса о добром самарянине, прореагировали на ситуацию в самарийской деревне совсем иначе, чем их учитель. Как мы уже видели, и Яков, и Иоанн в ответ на отказ самаритян оказать гостеприимство Иисусу тотчас же попросили у своего учителя разрешения призвать огонь с неба, чтобы уничтожить этих недоброжелателей. В подтверждение своего права на это они напомнили о пророке Илье, который призвал огонь на почитателей Ваала и на врагов Бога. 4 Царство 1, 10, 12. Это было странное предложение. Странно было услышать такую идею от людей, пробывших довольно много времени с Иисусом, особенно от такого человека, как Иоанн, который присутствовал при встрече его учителя с женщиной у колодца, слышал восторженные слова, которыми Господь описывал новую эру, которая восходило. Это показывает, насколько медленно даже самые лучшие усваивали небесную доктрину о благотворительности и ее практическое применение. Кличка Иакова и Иоанна была «сыны Громовы», очевидно потому, из-за их характера, проявившегося в этом эпизоде. Однако, нам трудно вообразить их, в особенности Иоанна, как людей, любящих насилие. Позднее, когда они оба возросли в благодати и познании Господа Иисуса Христа, и когда позже стали апостолами, их отношение к жизни изменилось. Мы увидим, как позднее этот же самый Иоанн, ставший апостолом, отправится проповедовать Евангелие во многих селениях самарийских, включая, возможно, и то селение, которое они с Иаковом просили Господа Иисуса Христа разрушить посредством огня. Смотрите Деяния апостолов, 8 главу и 25 стих. К этому времени он, Иаков и другие ученики Господа Иисуса Христа научились терпимости, научились любви по отношению к тем душам, которые жили в тех деревнях.